Десятое. Как-то мы сколько и попали в облаву. Сначала я, потом Колька. На этот раз и он не отвертелся. Не удалось, хотя часто он ускользал от опасности. Я даже завидовал ему. До войны, когда мы учились в школе, мне бы это не пришло в голову. Кто он такой, Колька Мащенко, чтобы ему завидовать? Последний ученик в классе. До войны мы дружили с Мащенко, читали вместе книги. То есть я читал, а он слушал. Я видел, что он не все понимал, но слушал с разинутым ртом. Это мне нравилось. Я чувствовал себя чем-то вроде миссионера у туземцев. Недолго, пока мы не выходили на улицу. Здесь Колька преображался. Я знал разбойников Шиллера. Он настоящих сявок. Отобрать у пацана завтрак. Новенький пугач-пистолет, стреляющий пистонами, этакими пилюльками в бумажных пакетиках, было основным промыслом сявок. И когда мы с Колькой возвращались домой из школы после второй смены, раздавался свист из подворотни, топот ног, и что-то тяжелое повисало на плечах. Колька успевал предупредить удар ответным сокрушительным ударом. Я шел впереди и плохо понимал, что происходило. Пока я разглагольствовал о том о сём, он успевал изготовиться, схватить шпану и дать пенделя. Потом, уже в оккупации, я размышлял об этом не раз. Как ни странно, на это находилось время. Я понял, что совладать с проклятой жизнью не могу, и нужно ждать, чтобы кто-то помог. Вот и лежал я, голодный, замерзший, на своей грязной кровати, где не было никакого белья, и размышлял, например, о том, кто как живет, как кто устроился в этой новой и неожиданной для всех нас действительности, и почему Колька как-то умеет устраиваться, а я нет. Как это произошло? Как могло произойти? Тогда я и вспоминал, как Колька, потомок славных запорожских казаков, в классе горбился за партой, терзал доску, будто руки у него были приклеены к ней гуммиарабиком, и молчал. Я подсказывал Кольке, но и подсказку он понимал туго, будучи сильно не в курсе дела. Он это знал и добродушно огрызался, когда я нападал. «Неужели не можешь выучить? Неужели трудно запомнить? Слабак!» Увы, я не знал тогда, кто из нас действительно слаб. Колька по поводу школьных наук говаривал: «Ташоя умнее за конягу, так у ей голова здоровая, нехай микитить». А я чувствовал свое безусловное превосходство. Мама замечала, правда, с явной иронией: «Ты у нас умный, весь в отца». Только потом, уже в оккупации, я подумал, что она специально говорила не у меня, а у нас. И понимать все это начал, как говорила та же мама, на своем горбу. Она же определяла мое упрямство странным выражением. Ему хоть кол на голове чеши. Именно чеши, а не тиши. Да, я считал себя умным. И оттого происходило мое упрямство. Не хотел подлаживаться под маму, под Кольку, под всех. Считал себя выше. Но вот наступила жизнь, при которой я и не выше, и не умнее. Колька, например, не просто сильнее меня, выносливее, терпеливее. Он соображает быстрее. Его способы выживания перестали казаться мне примитивными, растительными. Как воспринимали моего лучшего друга в школе? В основном только на уроках физкультуры. Здесь Колька был богом. Самый низкорослый в классе. Я стоял в конце шеренги. Колька правофланговым. Он торчал, важный, гордый, впереди всех, и запускал ручищи за резинку тренировочных шаровар, черного сатинового мешка, вроде того, в котором мы носили калоши. Хлопал резинкой по животу и бросал вдоль шеренги. «А ну, аврики, подчинись!» Обычно Кольку никто не слушал. Он был последним учеником в классе. Но на физкультуре все переворачивалось. Здесь он покрикивал на остальных. «Подчинись!» Он хлопал руками по ляжкам, изгибая, шмякал по подошвам прорезиненных тапочек и обращался к нам. «Ну что, хлопцы, подвигаемся немножко!» Его подразнивали, намекали на выдающиеся способности. А Колька добродушно щурился и кивал обидчику. «Ты хочешь, чтоб я к тебе подошел?» Или обращался к соседям по строю. «Он хочет, чтоб я к нему подошел?» Он был силачом, наш запорожец, чемпион республики среди юношей по боксу и по эскадрону. Эскадрон, эскадрон. Он становился как бы даже героем. Мы любовались им. Когда физрук давал, наконец, команду «Марш», Колька с упоением срывался с места. Он вскидывал голову, как гордый иноходец, смотрел куда-то вперед, поверх голов, мечтательно, с пониманием всей важности момента. Он вскидывал мощное свое колено в сатиновых шароварах и выбрасывал вперед левую ногу. Нога сгибалась в колени, как на шарнире, стопа делала замысловатое антраша, почти как в балете. Даже упругий Колькин зад играл свою роль. Им Колька словно бы отталкивался от чего-то невидимого, твердого и устремлялся вперед. Потом он медленно табанил на месте, и шеренга вращалась вокруг него, набирая скорость. Я последний, так просто бегом бежал. Шеренга соединяла нас Колькой, как бечевка, на конце которой привязан камень. Камнем был я. Я тщетно старался двигаться в общем ритме, семеня ногами. Колька, стоя на месте, месил воздух мощными локтями. А я бегал вокруг него. Ветер обтекал мою хилую грудь, и мне казалось, что она обрастала мускулами, которых у меня не было. За эти мгновенья, когда каждый из нас так ощущал свое тело, мы прощали Кольке многое. Например, разгоряченный после занятий, он вдруг запускал под мышку ручищу и, работая локтем, издавал противный писк, вроде мышиного, но еще отвратительней. Кто-то хихикал, большинство молчало, кто-то шипел, и Колька снова говорил тому, кто протестовал: «Ты хочешь, чтоб я к тебе подошел?» Над Колькой посмеивались. «В здоровом теле здоровый дух». Эти слова древних греков были написаны на лозунгах и подходили к Кольке. Сколько раз потом я вспоминал эти уроки физкультуры. В оккупации он освоился быстро, везде становился своим. На черном рынке, среди барыг-коммерсантов. О, это требовало ловкости и умения. Вскоре он знал, как, где и что можно достать в нашем городе, в котором, как казалось, не осталось ничего. Я умел говорить по-немецки, но сговаривался с немцами он гораздо лучше меня. Он изучил немцев, знал их и видел за версту. Странно даже, что он попал вместе со мною в облаву. Обычно он ускользал или выкручивался, а тут оплошал. Может быть, я был виноват. Как всегда, размахивал руками, в чем-то убеждал его. Кажется, мы разговаривали об операции «Золотое колечко». А он шел, кивал головой и вдруг свистнул, как сявка, и исчез. Я не уловил смысла этого сигнала, и когда уперся глазами в немецкого офицера и солдата, ничего не понял, а подумал, что похожи они на Дон Кихота и Санчо Пансу. Кольке такое не пришло бы в голову, но его уже не было рядом, а Дон Кихот ткнул в меня пальцем и сказал тоненьким голосом: «Аусвайс, ти докуман». Мой паспорт с немецкими отметками схватил солдат, а офицер двинулся вперед в поисках очередной жертвы. Я метнулся в сторону, но солдат уже зажал мой документ четырьмя пальцами. Больше у него не было. Вместо пятого торчала культя, похожая на обломанный сучок. По-видимому, рука была изуродована давно. Солдат ее уже не стеснялся. А может, это происходило потому, что я был русским? Они ведь нас не стеснялись, смотрели мимо глаз, будто нас и не было вовсе. Непоколебимая вера в свое превосходство чувствовалась в каждом их жесте, в каждом взгляде. И люди стихали, терялись. Ошеломляло это меня больше, чем техника, танки, мотоциклы, на которых они ездили, кажется, даже в сортир. У нас до войны редко у кого был мотоцикл, не говоря уж о машинах. Автомобили были только казенные, прикрепленные к ответственным работникам. И каким важным я казался себе, когда разъезжал на отцовской прикрепленной машине. Потом не стало ни машины, ни отца. Теперь в машинах разъезжали исключительно немцы. Когда солдат опустил мой аусвайс в карман, я увидел, что за ним плетется целая группа людей. Старики, женщины, мальчишки вроде меня, кто еще оставался на оккупированной земле, маломощная рабочая сила. И эти люди смотрели на меня с презрением. Бессилие всегда злорадствует. Вот и другой тоже попался. Так легче. Я узнавал этих людей. Облава проходила в нашем районе, и многих я знал в лицо. На этот раз попались даже такие осторожные, как Давид. Обычно он прятался у себя наверху, то ли в комнате, то ли на чердаке. Он из своих сторонился, а не то, что немцев. Никто не знал, как и чем он живет. А он ничего не говорил, не спрашивал и, главное, не просил. Сам поставил себя в положение отверженного. В толпе задержанных он шел, шаркая ногами по развороченному асфальту. Тротуар был весь в колдобинах, и Давид часто спотыкался, но не обращал на это внимания и продолжал брести, высматривая на земле пачки из-под сигарет, пакеты, бумажки. Он подбирал их, разворачивал, бросал. Совсем как нищий до войны или мусорщик, который палкой с гвоздем на конце вылавливал бумажную и прочую макулатуру. Когда Давид поднимал глаза, в них не было ничего, кроме сухого голодного блеска. Офицер и солдат шли, не оглядываясь. Наши документы были в кармане у клещевидного, а без документов на оккупированной земле верная смерть пристрелит первый же патруль. Немцы не смотрели назад, мы сами шли за ними. И в этом тоже было как будто бы существовавшее превосходство. Только дядя Гриша шел и конючил. «Пан, я идти на базар. Кауфен нанимаешь, феркауфен. Купить, продать. Их кауфен, тогда бери, пожалуйста. А то киндер хочет, ам-ам». «Детям, понимаешь, кушать положено!» Он плелся за солдатом, причитал и, показывая на пакет в руке, твердил: «Детишки, киндер, понимаешь, один, другой, мал-мал!» Перекладывал пакет из руки в руку и свободно показывал, какие у него маленькие киндеры, и сколько их, мал-мал меньше. Солдат шел, не поворачиваясь, а дядя Гриша снова и снова начинал свою песню про киндер, мал-мал и ам-ам. Ныл он совершенно безнадежным голосом, и я понимал, что все это зря. Толпа задержанных росла. Вскоре и Кольку притащил какой-то солдатик и сдал клещевидному. Он заметил, что Колька бежал, а это действовало на немцев, как на охотничьих собак. Если человек бежит, значит, его нужно ловить. Он поймал Кольку и притащил к нашим немцам. Ребят прибавилось. До Колькиного появления их было немного. Даже я понимал несложную арифметику нашей тогдашней жизни. «Если нас, ребят, мало, это хорошо. Немцы могут отпустить